в режиссуре. Собственно, дебютантами были все. Актеры, студенты драматической студии ЦДТ, всего полтора года тому назад закончившие школу, и, как ни странным это может показаться, постановщик спектакля «Эфрос», так как впервые в этом спектакле он выступил не только в привычной роли режиссера, но и в качестве педагога. Кольку играл Сейфуллин, теперь известный актер, играл блестяще. Да все играли прекрасно. И Лакерев, и Гулая, и Аванесов, и Логвинов, и Захарова, и Дмитриева, и Чернышова, и Калмыков. Главный режиссер Центрального театра Советской Армии Алексей Дмитриевич Попов, посмотрев спектакль, сказал: «Их могут переиграть только собаки. Настолько они естественны и правдивы». А одна из газетных рецензий заканчивалась так: «Существует особый вид художественной удачи, когда произведение перерастает в свою ближайшую цель. Часто говорят о каком-либо детском, иногда и о взрослом спектакле. Конечно, серенький, средний, но учит. Это неверно. Скука и посредственность никогда не могут быть воспитателями. Воспитывать может только яркая художественная удача, такая, например, как друг мой Колька». Здесь ничего не убавить, не прибавить. И я с чистым сердцем подписался бы под этими словами. К глаголу «учить» вообще следует относиться очень осторожно и бережно. В конце концов, искусство никогда и ничему никого не учило и не учит. У него другая задача. Оно воспитывает. Помните у Пушкина? «Чувства добрые я лирой пробуждал». Вот это и есть великая цель искусства – пробуждать в людях добрые чувства. А учить? Надежда Мандельштам, вдова поэта Осипа Мандельштама, в своих воспоминаниях с возмущением и горечью писала о поразительном самомнении коммунистической партии, которая взяла на себя исключительное право учить народ. Тот самый народ, который издревле является и носителем национальной идеи, и национального сознания, и национальной нравственности. Сейчас это кажется какой-то чудовищной фантасмагорией, бредовой фантазией. Сын, сапожник Иосиф Джугашвили и сапожник Лазарь Каганович взяли на себя исключительное право учить и воспитывать великий народ с великими нравственными и культурными традициями. Королевство кривых зеркал. И что поразительно, когда эти учителя уже ушли в небытие, иные прилежные ученики с благоговением перенесли свое преклонение перед кумирами на предметы их обожания. Какими бы странными они ни были. Чтобы пояснить свою мысль, расскажу две истории. История первая. Среди нашей братьев бытует поговорка: «Волка кормят ноги, актера елки». Елки – это новогодние детские представления. Когда я работал в детском театре, то играл елки везде: в Колонном зале, в Парке культуры, в Кремле, в клубе «Каучук», в клубе «Зуева», где только не играл. И вот однажды в Кремле, между елками, захожу в необходимую всем комнату с буквой «М», стою, журча. Рядом встает еще кто-то, тоже журчит. Я скосил вниз глаза, вижу генеральские лампасы. И вдруг печальный вздох. Ох-хо-хо-хо. И через короткую паузу, провоцирующий на вопрос: «Что вы говорите?» «Да». Молча журчу. Да, молодой человек,